Глава 16. Воскресное шествие нараганцета в церковь наглядно демонстрировало глубокое уважение индейцев к своему духовному наставнику Нанауэте. Как и в других поселениях Новой Англии, утро воскресенья здесь начиналось с приглашения верующих на службу. В каких-то церквах для этого использовали колокола, в каких-то барабаны, а в каких-то, например, в резервации нараганцетов, трубили в морскую раковину. При этих звуках индейцы выстраивались вдоль дороги, которая, проходя мимо вигвама Нанауэте, вела в маленькую, всего одно помещение, грубо сколоченную церквушку. Это было бедное сельское население с окраин колоний. Многие жители резервации работали домашней прислугой или чернорабочими в Чарльстоне, небольшом поселении на западе. Оно называлось так же, как и город, расположенный к северу от Бостона, в устье реки Чарльз. Переговариваясь в полголоса, нараганцеты терпеливо ждали появления Нанауэте. Когда он выходил из вигвама, они устремлялись за ним следом. Из-за преклонного возраста миссионера процессия двигалась к церкви медленно. Два индейца, так называемые сопровождающие, избранные общиной, шли рядом с Нанауэте, помогая ему по мере необходимости. Христиане резервации любили своего духовного лидера, а он их. Он не только наставлял их более 50 лет, но всей своей жизнью являл пример следования христианскому учению. В первые годы своего служения Нанауэте часто говорил нараганцетам, что он прежде всего думает о Боге и лишь потом о них. Теперь он перестал повторять эти слова, не было необходимости. Хотя служить его Богу были готовы не все, никто не сомневался в искренности Нанауэте и его любви к Господу. Нараганцеты знали, перед ними святой человек. Нанауэте сохранял верность пуританскому учению и не придерживался обычаев католической церкви. Однако, если в воскресенье в резервации нараганцетов что-то и напоминало о католических ритуалах, то это процессия индейцев, которая торжественно следовала за своим учителем на место богослужения. Впрочем, едва ли те, кто сопровождал Папу Римского, испытывали такой же благоговейный трепет. Ходить в церковь с двумя провожатыми Кристофера Моргана вынуждало его физическое состояние. Он был так слаб, что не мог обойтись без посторонней помощи. Причем считалось, что людям, сопровождавшим Нанауэте, оказана великая честь, такая же, как и тем, кто занимал престижные должности в Риме. Когда в последний раз искали сопровождающего, миссионер попросил, чтобы ему позволили самому присмотреть подходящего человека. Было очевидно, что он давно сделал свой выбор. В тот год Джону Вампасу исполнилось 16 лет, и в знак признания того, что мальчик вырос достойным христианином, Нанауэте рекомендовал на эту почетную должность его. Прихожане с радостью удовлетворили просьбу старика, а Джон Вампас с благодарностью принял назначение. В течение 3 лет он с гордостью выполнял обязанности сопровождающего и не пропустил ни одной воскресной службы. Но в тот сентябрьский день 1729 года у вигвама Нанауэте стоял только один сопровождающий, и это был не Джон Вампас. Последовало несколько неприятных минут, в течение которых индейцы пытались найти выход из сложившейся ситуации. Никто не понимал, как такое могло произойти. Сопровождать миссионера считалось столь почетной обязанностью, что не явиться к выходу Нанауэте было просто кощунственно. Потому-то никто не задумывался о сопровождающих дублерах. Тем не менее, надо было что-то делать. Раковина уже протрубила. Люди ждали выхода Нанауэте. Может ли один человек сопровождать старика? А что, если миссионер споткнется и упадет? Мог ли заменить Вампаса тот, кого не выбирала община? Желая положить конец суматохе, Нанауэто твердо произнес. «Сегодня Джона Вампаса заменит Филипп Морган». «Но он не утвержден церковью. Да и потом, многие хотели бы получить право». Не желая слушать возражения, миссионер поднял руку, а затем сказал. «Филипп здесь. Мы опаздываем. Не будем заставлять Господа ждать». С помощью Витамоу Нанауэто облачился в накидку из перьев. Сопровождающий, назначенный общиной, взял его под одну руку, а Филипп, после того, как отдал свою Библию Витамоу, под другую. Сопровождающий вышел из вигвама. Вдвоем с Филиппом молодой человек находился внутри. Они помогли старику выбраться наружу. Стоял теплый, немного туманный день. С юга дул легкий ветерок. Хотя лето уже ушло, настоящая осень еще не наступила. Миссионер и два его спутника черепашьим шагом направились к церкви. За ними медленно двинулась процессия верующих. Они прошли не более сотни ярдов, когда их догнал Джон Вампас. Лицо, руки и грудь молодого человека были в грязи. От него несло перегаром. «Убери от него руки!» — крикнул он Филиппу. «Это мое место! Меня назначила церковь!» Язык Вампаса заплетался, глаза были воспаленными и красными. «Я сказал, убери руки!» — вновь закричал Вампас. Он бросился на Филиппа и изо всей силы толкнул его в грудь. Филипп был к этому не готов. Пытаясь удержаться на ногах, он отклонился назад, но, потеряв равновесие, упал. Миссионер покачнулся. Второй сопровождающий не сумел поддержать его. Прихожане беспомощно наблюдали, как их 95-летний наставник рухнул на землю. В своей накидке из перьев он напоминал покалеченного орла. «Подожди, не трогай его!» — закричала Витамоу сопровождающему. Тому казалось, что упавшего миссионера нужно точно опрокинутый сосуд немедленно поднять. Девушка метнулась к Кристоферу Моргану. «Ты в порядке, Нанауэто? Тебе больно?» Оказавшись в центре внимания, старик смутился. Взгляды всех присутствующих, кроме Филиппа и Вампаса, были прикованы к нему. Филипп лежал на спине. Рядом с ним стоял перепуганный Вампас. «Если тебе больно, лежи!» — предупредила Нанауэто Витамоу. На лице старика появилась улыбка. Он потрепал девушку по руке. «Может быть, я и старый глиняный горшок», — сказал он. «Но слава богу, пока целый». Назначенный сопровождающий взял старика под одну руку, а Витамоу под другую. Вдвоем они осторожно помогли ему встать. «Пожалуйста, позволь мне!» — раздался голос Вампаса. Витамоу резко обернулась. Девушка хотела было крикнуть Вампасу, чтобы он не приближался к старику. Но, взглянув на лицо молодого человека, она осеклась и отступила в сторону. По щекам Вампаса, смывая засохшую грязь, потоком лились слезы. Встав на ноги, старик посмотрел на своего приемного сына. «Иди домой», — сказал он, — «умойся, потом приходи на службу». «Но, Нанауэто, я должен сопровождать тебя. Позволь, я отведу тебя в церковь, а потом умоюсь». Старый миссионер покачал головой. «Важнее приготовиться к встрече с Богом, чтобы он мог очистить твою душу. Добраться до церкви мне поможет Филипп». Филипп уже поднялся на ноги. Он опасался, что Вампас может снова вспылить, а потому держался поодаль. Услышав слова старика, Вампас метнул на англичанина недобрый взгляд. Он не хотел отпускать руку на Нанауэто. На скулах Нараганцета играли желваки, грудь вздымалась, было видно, что он с трудом сдерживает ярость. Старик положил руку ему на плечо. «Вампас», — сказал он. Молодой человек не услышал его, и он настойчиво повторил. «Вампас!» Индеец с трудом отвел глаза от Филиппа и обернулся к Нанауэте. Тот дождался, пока их взгляды встретятся, и сказал: «Делай, что я сказал». Вампас в оцепенении посмотрел на руки старика, потом перевел ненавидящий взгляд на свои руки. Медленно, разжимая палец за пальцем, он отпустил руку Нанауэте. Затем сделал полшага назад и еще полшага. Филипп встал между вампасом и Нанауэте и бережно взял старика под руку. Процессия вновь тронулась, на этот раз верующие шли очень медленно. Филипп оглянулся. Вампас, как вкопанный, стоял посреди дороги. Служба в здешней церкви почти во всем напоминала службу в Кембриджской церкви. Разница заключалась в том, что богослужение шло на алганкинском языке. Прихожане сидели на грубых скамьях без спинок. Семейных скамей или постоянных мест не было. Филипп понял это, увидев, как несколько человек поменялись местами. Нанауэте, как патриарх, восседал на специальном возвышении за кафедрой. Внизу, тоже лицом к прихожанам, сидели диаконы. Со своего места старый проповедник наблюдал за службой, пел вместе с верующими гимны и молился. Когда все вставали, он продолжал сидеть. Проповедь читал священник, индеец средних лет по имени Джадедия Памхам. Она была короткой и простой. Никаких сложных теоретических рассуждений, к которым привык Филипп, выросший в университетском городке. Тем не менее, в стенах этой маленькой церкви ощущалось присутствие Бога и звучало Его Слово. Когда служба, она длилась не более часа, закончилась, никто не вставал со своих мест до тех пор, пока сопровождающие не вывели Нанауэте из здания. Затем храм покинули пастор и диаконы, после чего разошлись и прихожане. «Я беспокоюсь за вампаса», убирая кости, сказала Витамо. Индианка Филипп и Нанауэте только что пообедали холодными голубями. Вампас после утреннего происшествия исчез. «Он в руках Господних», — сказал, обсасывая косточку, Нанауэте. Девушка нахмурилась. Судя по всему, слова старика ее не успокоили. «Может быть, мне пойти поискать его?» — спросил Филипп. Его предложение удивило и Витамоу, и старика. Индианка улыбнулась уголками губ. «Думаю, его лучше не трогать», — ответил Нанауэте. «Подобно блудному сыну, он придет в себя и вернется домой». «Тогда, если позволите», — решительно произнесла Витамоу, — «я загляну к Намупум». «Похоже, она вот-вот разрешится от бремени», — сказал старик. «Малыш должен был родиться 2 недели назад. Бедняжка очень страдает. Говорит, что чувствует себя настоящей коровой. Многие женщины думают, что у нее родится двойня». «Это ее первый ребенок?» — спросил Филипп. Нанауэте и Витамоу заулыбались. 14-й, — сказала девушка. «А может быть, заодно и 15-й, если женщины не ошибаются». «Передай, что я молюсь за нее», — промолвил Нанауэте. Витамоу собрала в узелок кое-какие вещи и ушла, оставив Филиппа наедине со стариком. Филипп дорожил такими минутами. Нанауэте и Филиппу редко удавалось побыть вдвоем. Свободного времени у старого миссионера почти не было. Помимо работы над букварем, он много общался с прихожанами, которые тянулись в вигвам нескончаемым потоком. Кто-то приходил со своими обидами и жалобами, а кто-то за советом и духовной поддержкой. Время, отпущенное Нанауэте, текло медленно, как песок, сыплющийся в часах. Видимо, такую жизнь уготовил ему Господь. А вот часы Бенджамина Моргана разбились раньше, чем песок успел пересыпаться из одного сосуда в другой. По какой-то причине Господь даровал Филиппу возможность разделить со стариком его последние дни, и молодой человек это ценил. Филипп задумчиво обвел глазами жилище Нанауэта. Он старался запечатлеть в своем сердце каждую мелочь. Костер, пылавший в центре вигвама, отбрасывал на стены оранжевые отсветы. Большая часть дыма выходила наружу через отверстие в крыше. Оттуда же внутрь попадал солнечный свет. У этого незамысловатого индейского жилища не было ничего общего с великолепным белоколонным зданием, возвышавшимся на берегу реки Чарльз. Тем не менее здесь, в убогой, пропахшей дымом хижине с земляным полом, Филипп чувствовал себя так, словно он находился дома. В глубине вигвама стояли корзины и мешки, а книги, Библии, в том числе и фамильная Библия Морганов, бумага и письменные принадлежности лежали около Нанауэта. Сам миссионер, укутанный в накидку из перьев, сидел, поджав ноги, слегка сгорбившись. Мудрый и бескорыстный, настоящий святой. «Собираешься уезжать?» Услышав голос старика, Филипп вздрогнул. «Уезжать? Почему вы об этом спрашиваете?» «Ты смотришь вокруг так, словно видишь это в последний раз. Боюсь, я мешаю вам спокойно жить». «Вам пасу», — тихо уточнил миссионер. «И витамоо». Старик, испытующе, вгляделся в лицо Филиппа, словно проверяя, искренен ли он. «Витамоо разрывается на части». «Не понимаю», — сказал Филипп. «Тогда пусть Господь откроет тебе глаза. Ты хочешь уехать, не закончив работу над букварем?» Филипп понурился. Прежде чем ответить, он долго искал нужные слова. Молодой человек наклонил голову сначала к одному плечу, а потом к другому. «Я попал в трудное положение», — сказал он наконец. «Мои отношения с вампасом с каждым днем ухудшаются. Это огорчает витамоо. Вот и выходит, что мне лучше покинуть резервацию. Но есть еще букварь. Я хочу закончить работу над ним. Уехав, я решу только одну проблему, другая останется». Старик бесстрастно молчал. Казалось, он вообще не понимает, что тут сложного. «Теперь вы понимаете, в каком безвыходном положении я оказался?» — тихо произнес Филипп. «Расскажи мне о брате и сестре», — внезапно попросил миссионер. Старик явно хотел сменить тему. «Он дает мне понять», — сообразил Филипп, — «что решение я должен принять сам». «Ладно», — медленно начал молодой человек. «Моя сестра Присцилла, девушка как девушка, невысокого роста, рыжеволосая. Она ужасно упряма, молодым людям предпочитает книги. А Джаред, его, пожалуй, можно назвать красивым, ленив и не собран. Отцу было нелегко справляться с ним, вечные проказы. У него просто талант попадать в переделки». «А твоя мать?» Вспомнив о Констанции, Филипп улыбнулся. «Она очень добрый и мягкий человек, замечательная жена и мать. Мама никогда не спорила с отцом, всегда поддерживала его». «Ты любишь ее?» «Маму? Конечно, люблю». «А брата с сестрой?» После минутной заминки Филипп произнес. «Пожалуй, как брат любит сестру и брата». «Они тебе нравятся?» Молодой человек изумился. «Нравятся? Я же сказал, что люблю их. Почему вы спрашиваете, нравятся ли они мне?» «Потому что я чувствую, они тебе не нравятся», — сказал Кристофер Морган. «И ты их не любишь». Слова старика задели Филиппа за живое, и он разозлился. «Да кто такой Кристофер Морган, чтобы говорить, что он, Филипп, не любит близких? Кому, как не ему, Филиппу, знать, что он чувствует?» Молодой человек пытался убедить себя, что Кристофер Морган имел в виду что-то другое, не столь обидное для его самолюбия. Но старик высказался с грубой прямотой. стараясь подавить закипавшее в нем раздражение и изо всех сил пытаясь не дать обиде вырваться наружу, Филипп спросил: «С чего вы взяли, что я их не люблю?» «Ты сказал, что твоя сестра упряма, а брат ленив. Это неприятные черты характера. Кто же любит бездельников и упрямцев?» Филипп смутился. «Но я же говорю это как брат. Они наверняка тоже не очень-то лестно отозвались бы обо мне». Старик устало смежил веки. Он немного запрокинул голову, и солнечный свет, который попадал в вигвам через отверстие в крыше, смыл с его лица отблеск пламени. Теперь Кристофер Морган выглядел еще более дряхлым. Он так долго сидел без движения, что Филипп запаниковал. Старик был бледен, как смерть. Вдруг он не заснул, а... Молодой человек позабыл о своем раздражении и, подавшись вперед, попытался определить, жив ли его наставник. Создавалось такое впечатление, что Кристофер Морган перестал дышать. Его руки неподвижно лежали на коленях, лицо застыло. Филипп бережно дотронулся до плеча старика и в ту же секунду заметил, как у того что-то блеснуло в уголке глаза. Это была слеза. Тем временем Кристофер Морган заговорил. Его голос звучал глухо, словно со дна колодца. «Наши семьи очень похожи», — сказал он, не отрывая глаз. «Моя сестра Люси была решительной и прямой женщиной. Она всей душой верила в Божье милосердие, а потому взяла на себя миссию возродить дело Энн Хатчинсон в Бостоне. Ее приняли ничуть не лучше, чем миссис Хатчинсон, и ей пришлось вместе с семьей бежать в Провиденс. Мой брат Роджер так и не нашел своего призвания. Он был сильным и обаятельным человеком, вот только любил пропустить рюмочку, пьяным он и умер. Единственное, что объединяло нас — фамилия. Я тоже вел себя дурно. Из-за своей увлеченности миссионерской работой я не видел ничего вокруг. Она поглотила меня целиком». Старик сделал паузу, а затем глубоко и судорожно вздохнул. По его лицу медленно текли слезы. Тревога Филиппа росла. Кристофер Морган вдруг стал таким уязвимым. Он больше не был живой легендой и великим патриархом. Теперь он напоминал маленького ребенка, который стоит перед своим отцом. «Мы не оправдали надежд нашего отца», — горько произнес он наконец. «Вы не правы», — мягко возразил Филипп. «Уверен, он гордился бы вашими достижениями». Казалось, старик не слышит его. «Отец мечтал, что его семья будет похожа на семью моей матери. Он не мог забыть, как дружны были Мэтьюзы. Это сыграло важную роль в его обращении. Он надеялся воссоздать атмосферу той любви в своем доме. Он изо всех сил старался, чтобы любовь восторжествовала в нашей семье. Как же он старался! Каждый день он молился об этом. Каждый день!» Старик медленно повернулся к Филиппу и грустно усмехнулся. «Тогда я думал, что он молится, чтобы пристыдить нас и заставить прекратить ссоры. Мне казалось, он просто эгоист, и все, что ему нужно — покой и тишина в доме». Филипп неловко пошевелился. Он хотел утешить старика, но ему никак не удавалось подобрать верные слова. А говорить банальности не стоило, поэтому он промолчал. «Только с твоим появлением я осознал, как много значила для него семья». Филипп озадаченно взглянул на старика. «Дневник. Я прочел дневник отца». Филипп, понимающе кивнул. «Отец много и мучительно думал о нашей семье». Кристофер Морган снова прикрыл глаза, на этот раз, чтобы процитировать по памяти одну из записей. 24 апреля 1652 года. Я буду страдать до тех пор, пока не увижу в моих детях любовь Господа Иисуса Христа. Господь всемогущий, я так боюсь, что они никогда не узнают счастливого дара любви друг к другу. Я все время вспоминаю, как близки были моя любимая Нелл и ее сестра Дженни. Их души были неразрывны. Я вспоминаю о том, как Кристофер Мэтьюс, их отец, не задумываясь, пожертвовал ради дочерей своей жизнью. Как Дженни погибла ради меня и Нелл, хотя могла спастись. А мои дети, они вечно ссорятся. Каждый из них думает только о себе. Господи, в чем моя ошибка? Я с радостью отдал бы жизнь за то, чтобы они жили в любви и согласии. Теперь слезы текли по лицу старика без остановки. Филипп чувствовал, что должен что-то сказать. Но ведь в ту пору, когда он написал эти строки, вы были детьми, не так ли? В 1652-м мне исполнилось 18 лет. Я был достаточно взрослым для того, чтобы оставить родительский дом и уехать с Джоном Эллиотом к индейцам. Возраст тут ни при чем. Просто я вел себя, как бездушный эгоист. Я любил свою работу больше, чем сестру и брата, отца и мать. Я мог послать им весточку и не написал ни строчки. Сколько же упущено! Мне стыдно об этом вспоминать. Что я мог им сказать? Что работа для меня важнее, чем они? Я дал себе слово, что наверстаю упущенное, навещу родителей, Люси, Роджера. Но у меня так и не нашлось на них времени. А потом началась война. И знаешь, Филипп, я даже испытал некоторое облегчение. Ведь у меня появилась законная причина не ехать к ним. После войны я много трудился в резервации. Совершенно случайно от охотника я узнал, что отец умер. А значит, его молитвам не суждено было сбыться. Кристофер Морган взял в руки Библию, ту самую, что когда-то принадлежала его отцу. Старик держал ее с огромным трудом. Казалось, подняв эту книгу, он одновременно взвалил на себя груз ответственности за то, что случилось с его семьей. «После смерти отца я начал просить Бога, чтобы он открыл мне свою волю в отношении этой Библии. Милосердный Господь даровал мне уверенность, что ответит на мои молитвы. Я обещал Господу, что если он мне позволит, я сделаю все, чтобы исправить то, что случилось в семье Морган. «Должно быть, я разочаровал вас», — сказал Филипп. После этих слов Кристофер Морган словно очнулся. «Сначала ты и впрямь разочаровал меня». Старик пристально смотрел на Филиппа. Он снова стал прежним на Науэта. «Ты был поглощен только собой, как и я в твоем возрасте. Но ты изменился, повзрослел. Взять хотя бы вампаса. Ты тревожишься за него. Прежний Филипп не обратил бы внимания на какого-то индейца. Разве только тот помешал бы ему двигаться к цели? А как же мое отношение к сестре и брату?» «Это Библия», — продолжил миссионер, прижимая книгу к своей груди. «Представляет историческую ценность. Приняв ее, я взял на себя ответственность за то, что она будет передаваться из поколения в поколение, от одного верующего к другому. Если этого не случится, придется задать вопрос, продолжает ли существовать христианство. Однако к своему стыду должен признать, я упустил из виду одно очень важное обстоятельство. Это не просто Библия. Это Библия семьи Морган. Вот они, ключевые слова. Что будет значить наше наследие, если Библия уцелеет, но Морганы, которые могут читать ее, изучать ее, жить по ней, исчезнут. Мы семья. На свете не так много вещей более важных, чем семья». Душа Филиппа не могла не откликнуться на слова старого миссионера. Сказанное им было так похоже на то, что говорил, умирая отец. «Семья так важна, сынок. Быть может, важнее и нет ничего на свете. Помни об этом». Разговор о прошлом утомил Кристофера Моргана, и вскоре он уснул. Слушая шум огня, Филипп размышлял о том, что сказал старик. Он думал о матери, Присцилле и Джареде. Он больше не сердился на них за то, что они ему не пишут. Филипп попытался представить, чем они сейчас занимаются. Здоровы ли они? Счастливы ли они? Ладят ли между собой? Молодой человек улыбнулся, подумав, что Присцилла, наверное, содержит отцовский кабинет в образцовом порядке. И каждая книга, каждая бумажка лежат на своем месте. Да и за счетные книги тоже не стоит беспокоиться. Затем он вспомнил о брате. Интересно, нашел ли он работу? Женился ли на Энн? Он пытался представить, каково приходится матери, которая стала вдовой, привыкла ли она к этому. Страдает ли от одиночества? В первый раз со дня приезда из Кембриджа Филипп со слезами на глазах молился за своих близких. После молитвы он мысленно вернулся к Кристоферу Моргану, Витамоо и Вампассу. С этими людьми он делил последний год кров. Его семья была далеко, и пока он ничего не мог для нее сделать, ему оставалось лишь довериться Господу и терпеливо ждать той минуты, когда он сможет что-то исправить. Однако ничто не мешало ему наладить отношения с Вампасом и Витамоо. Небо подернулось легкой голубой дымкой. Солнце поднялось, как сказали бы индейцы, определяя время, чуть выше уровня глаз. Осень была уже в разгаре, и солнце почти не прогревало землю. Роса на листьях кукурузы еще не высохла, и одежда на Филиппе промокла. Молодой человек полз по кукурузному полю на четвереньках, стараясь не задевать стебли, чтобы не выдать себя. Добравшись до середины борозды, Филипп вдруг подумал, что, возможно, ему не стоило этого делать. Но кукуруза росла слишком тесными рядами, и он не мог повернуть назад, не обнаружив себя. Поэтому он полз на четвереньках до тех пор, пока не увидел Витамоо. Попав в резервацию, Филипп сразу обратил внимание на деревянную вышку, стоявшую на краю кукурузного поля. Тогда он не понял ее назначения. Позже он выяснил, что это сооружение служит для охраны поля от черных дроздов, которые были не прочь полакомиться зерном, особенно в утренние часы. В обязанности Витамоо входило сидеть на вышке и бросать в надоедливых птиц камни и палки. Филипп увидел девушку, преодолев примерно три четверти борозды. Стараясь не задевать стебли, он расположился так, чтобы ему было лучше ее видно в просвете между листьями. Витамоо его не замечала. Молодой человек слышал, как бешено колотится в груди его сердце. Какое волнующее зрелище! Женщина, которая не догадывается, что за ней наблюдают. Но Филипп хотел подкрасться к Витамоо, а не шпионить за ней. Тем не менее, он не мог несколько минут отвести глаз от прекрасной индианки. Ведь в вигваме ему удавалось лишь мельком взглянуть на нее. Витамоо с невозмутимым видом сидела на вышке. Подле девушки лежали палки и камни. Взгляд Витамоо был устремлен вдаль. Видимо, она унеслась мыслями куда-то далеко-далеко. Время от времени она шевелила беззвучно губами. С кем она разговаривала? Сама с собой? Может быть, она говорила с Богом? Девушка выпрямилась, потянулась, стряхнула с рукава какую-то невидимую пушинку. Ее движения были легки и изящны, даже когда она делала самые обычные вещи. Отряхивала что-то с одежды или отбрасывала назад свои длинные черные волосы. Филипп мог бы наблюдать за Витамо часами, но он чувствовал, что поступает не вполне честно, и чем дольше он подглядывает, тем сложнее ему будет объясниться с ней. С трудом оторвав взгляд от девушки, он взялся за кукурузный стебель и потряс его. В ту же секунду над его головой пролетел камень. Второй угодил ему в щеку. «Ой!» — молодой человек вскочил на ноги. «Перестань, это я!» «Филипп?» Витамо, держа в руке камень, стояла у края вышки. «Филипп Морган, что ты делаешь на моем кукурузном поле?» «Пытаюсь увернуться от камней». «Как ты здесь оказался? Я не видела, как ты подошел». «Вообще-то я подкрался», — признался он. «Тогда ты получил по заслугам и можешь получить еще». Филипп дотронулся до щеки. Она была в крови. «Ты ранен?» «У меня разбита щека». «У тебя идет кровь? Я отсюда не вижу». Витамо положила камень, который держала в руке, и спустилась с вышки. «Покажи», — приказала она, подбежав к молодому человеку. Девушка отвела руку Филиппа, обеспокоенно взглянула на его щеку, а затем с облегчением сказала. «Ранка неглубокая. Тебе больно?» «Нет». Филипп не преувеличивал. Боли он не чувствовал. Щеку перестало саднить, едва к нему приблизилась Витамо. Ему полегчало от той теплоты, с которой она прикасалась к его щеке, от нежного взгляда ее черный глаз. «Ты слишком высокий», — сказала она. «Нагнись, я не вижу твою щеку». Филипп послушно наклонился. Он сделал бы все, чтобы она не попросила. Пока, приблизив свое лицо к его лицу, девушка разглядывала ранку, молодой человек изучал ее глаза. Они были черными с коричневыми крапинками. «Ранка неглубокая», — еле слышно повторила она. Если бы сила ее тревоги зависела от глубины раны, Филипп согласился бы даже на сквозное ранение. Витамо отступила назад. «Ты так и не объяснил, что ты делаешь на моем поле. И почему ты пробрался сюда тайком?» Перед ним вновь была та Витамо, к которой он привык. Собранная и суровая. «Я знаю, как тебе досаждают дрозды». Он чувствовал, как нелепо это звучит. «И что с того?» «Мне кажется, я похож на них. Я тоже раздражаю тебя. И если тебе захочется бросить в меня камень, может быть, нужно позволить тебе это сделать. Вдруг тебе станет легче». И молодой человек быстро добавил. «Правда, я не догадывался, что ты такая меткая. Ты пришел сюда, чтобы я бросала в тебя камни?» «Ну, я ведь тоже досаждаю тебе». «То есть так ты решил попросить прощения?» Филипп смущенно уставился себе под ноги и пожал плечами. «В общем, да». Девушка молчала. Тогда Филипп не без робости поднял глаза на Витамо. Индианка, сложив руки на груди, недоверчиво качала головой. Наконец ее зубы сверкнули в улыбке. «Ты просто невозможен», — сказала она. «Почему ты просто не мог извиниться?» Филипп машинально прикоснулся к ранке на щеке и сморщился от боли. «Но что мне было делать, Витамо? Ты не позволяешь мне даже приблизиться к тебе». Девушка перестала улыбаться. «Ты знаешь, что это правда», — сказал Филипп. Индианка, в свою очередь, потупила взор. «Но если я признаю, что ты говоришь правду, мне нельзя будет больше кидать в тебя камни». Сквозь упавшие на глаза волосы Витамо лукаво поглядела на Филиппа. На ее губах играла озорная улыбка. Они сидели друг напротив друга на вышке. «Ты меня удивляешь», — сказала Витамо. «Чем?» Витамо держала в руке небольшую палку, которой она была готова в любую секунду запустить в дрозда. Девушка рассеянно водила ею по дощатому полу вышки. «Когда ты приехал сюда, ты был совсем другим человеком». «Думаю, я остался прежним, просто ты меня не знала». «Нет, ты стал другим. Филипп Морган, который приехал к нам за Библией, был высокомерным и самовлюбленным господином. «Что ж, надеюсь, я стал лучше», — улыбнулся Филипп. Витамо ответила ему улыбкой и шутливо ударила его палкой по ноге. «Так ты окончательно меня искалечишь!» «Сам виноват, что в тебя попал камень», — воскликнула девушка. «Ну что ж, признаю свою вину», — согласился Филипп. Витамо посмотрела на его щеку, потом скользнула взглядом по шраму, который оставил на лбу молодого человека медведь. «Даже медведь не научил тебя уму-разуму!» Она указала на шрам палкой и полюбопытствовала. «Он длинный?» Филипп откинул волосы назад. Желая рассмотреть шрам получше, девушка подалась вперед. «Ужасный шрам!» — сказала она. «К счастью, его закрывают волосы. Знаешь, когда ты все-таки вернулся, да еще с такой раной, я удивилась». «Здесь была наша Библия. Я не хотел сдаваться. Мне столько пришлось из-за нее пережить!» Витамо кивнула. «Когда ты вернулся, ты был таким же высокомерным и самовлюбленным. Ты думал только об одном — как бы заполучить Библию. Ты был ранен, я тебя, конечно, жалела и в то же время ненавидела. Но потом ты изменился». «Ты говоришь так, будто это произошло в одно мгновение». «Думаю, так оно и было», — сказала Витамо. «И когда это случилось?» «В ту самую минуту, когда ты узнал, что Нанауэта — это Кристофер Морган». Девушка тихо засмеялась. «Видел бы ты себя. У тебя была такая потрясенная физиономия». «Спасибо на добром слове!» Филипп засмеялся вместе с ней. «С тех пор ты стал другим», — сказала она. «Правда?» Она кивнула. «Ты так на него смотришь! Не могу подобрать нужных слов. С любовью и благоговением одновременно». «Он удивительный человек», — сказал Филипп. «Да», — согласилась Витамо и прибавила. «Иногда мне становится стыдно». «Почему?» «В отличие от многих моих соплеменников, я никогда не знала голода или страха. И все потому, что попала в его дом. Когда я стала достаточно взрослой, чтобы думать о вере, мне было легко принять тот факт, что на небесах у меня есть любящий отец. Ведь такую любовь подарил мне Нанауэта, мой отец на земле». «Когда я нахожусь рядом с ним, я тоже думаю об отце». «Наверное, ты очень скучаешь по нему». Филипп кивнул. «Нанауэта помог мне пережить эту боль». «Ты остался из-за него?» Филипп снова кивнул. Витамо положила палку. Взглянув на солнце, она сказала. «Нам пора возвращаться. Нанауэта ждет нас». И направилась к лестнице. Филипп тоже встал. «Витамо, подожди!» — крикнул он. «Я что-то не то сказал?» Девушка, не проронив ни слова, начала спускаться. Филипп устремился за ней. Витамо была уже внизу и, не оборачиваясь, шла к вигваму. Тогда молодой человек спрыгнул с лестницы и преградил ей путь. На лице Витамо Филипп не увидел ни гнева, ни раздражения, ни дружелюбия. «Сегодня нам предстоит много работать над букварем», — холодно произнесла она. «Вот и отлично. Но я хочу знать, чем я тебя расстроил». «Ничем». Девушка отошла назад к лестнице, с независимым видом оперлась на нее спиной и обхватила рукой перекладину. «Я же чувствую, ты расстроена!» Ее глаза вспыхнули. «В том-то и дело, мистер Морган», — сказала она. «Думаешь, я не видела, как ты на меня смотришь?» Сначала Филипп хотел как-то это оспорить, но потом передумал. Она ведь частенько ловила на себе его взгляды. «По-твоему, я не знаю, что ты неравнодушен ко мне?» — спросила она. Несмотря на то, что она произнесла это раздраженным тоном, Филипп почувствовал волнение. «Мне казалось, что ты не захочешь иметь со мной никаких дел», — сказал он. «Я и не хочу». Филипп растерялся. «Это неправда!» — внезапно воскликнула девушка и совсем тихо, почти неслышно добавила. «Я ничего не могу с собой поделать!» Филипп шагнул к Витамо и положил свою ладонь на ее руку. Их пальцы переплелись. Молодой человек подошел еще ближе. Ее агатовые глаза были влажными и взволнованными. Он медленно наклонился к ней. Губы индианки оказались мягкими и теплыми. Неожиданно Витамо отвернулась, отстранила его и заплакала. «Нет, нет, нет!» И девушка устремилась к вигваму. «Витамо, подожди!» — закричал Филипп. «Почему ты уходишь?» «Неужели ты не понимаешь?» — сказала она сквозь слезы. «Ты запретный плод!» «Запретный плод? Не понимаю!» «Ты не можешь быть моим!» «Но почему?» «К чему это может привести? Ты готов забыть об университете и остаться со мной?» «Я заберу тебя в Гарвард», — сказал Филипп. Девушка сокрушенно покачала головой. «Я не могу поехать с тобой». Она продолжала плакать. «Моя жизнь здесь, и так будет всегда. Ты для меня искушение, Филипп Морган. Ты чудесный, любящий. Но нельзя поддаваться соблазну. Я не должна любить тебя». И с этими словами Мэри Витамоу повернулась и побежала к вигваму на Науветте. Глава 17. Филипп прилежно скрипел пером. Он заставил себя сосредоточиться на том, что пишет. Кажется, ошибок нет. Молодой человек вздохнул. Заниматься букварем было гораздо легче, пока он считал, что Витамоу его ненавидит. Всю неделю работа шла медленно из-за большого количества ошибок, которые делал Филипп. Не поднимая головы, он украдкой посмотрел на Витамоу и увидел, что ее черные глаза устремлены на него. В тот момент, когда их взгляды встретились, девушка нахмурилась и склонилась над страницей рукописи. Застав врасплох Витамоу, Филипп слегка улыбнулся и окунул перо в чернильницу. Надежда Филиппа то росла, то таяла, в зависимости от поведения прекрасной индианки. Порой девушка была мила и нежна. Временами же она всем своим видом давала понять, что не намерена уступать дьявольскому искушению. В такие мгновения она была холодна и тверда, как камень. Филипп никогда не мог предугадать, как она поведет себя в следующую минуту. Иногда он с досадой говорил себе, что нельзя допускать, чтобы кто-то имел над ним такую власть. Придет час, и он уедет из резервации. Он вернется в Кембридж и Гарвард, вернется к Пенелопе. Витамо не желает поддаваться искушению. Это он должен устоять перед соблазном. Но когда, протягивая ему страницу рукописи или миску с едой, она умышленно прикасалась к его руке, Филипп забывал о том, что решил не обращать на нее внимания. Почти все вечера они проводили вдвоем. Вампас так и не вернулся, а Нанауветта засыпала рано. Молодые люди обсуждали букварь, говорили о здоровье Нанауветта и о вампасе, о церкви и духовном самочувствии прихожан. О том, что произошло на кукурузном поле, они ни разу не вспомнили. Ночью Витамоу уходила на свою половину вигвама, а Филипп на свою. Раньше, когда с ними был вампас, она сразу поворачивалась спиной к огню и мужчинам. Теперь она иногда ложилась лицом к огню и глядела на Филиппа. Она не произносила ни слова, она не улыбалась. Она просто смотрела на него широко открытыми глазами, пока не засыпала. «Филипп, ты должен его остановить!» День догорел, наступил вечер. Сквозь дым, который поднимался к небу через отверстие в крыше вигвама, можно было увидеть звезды. Филипп рассказывал Нанауветта, как его отец по ночам занимался с Присциллой. Витамоу отправилась навестить Намумпум, та еще не разрешилась от бремени. Внезапно послышались торопливые шаги, и в вигвам, задыхаясь, вбежала Витамоу. Ее глаза были расширены от страха. Она опрометью кинулась к Филиппу, схватила его за руку и потянула к выходу. «Быстрее!» — кричала она с отчаянием. Тебе нужно успеть до начала игры. Необходимо остановить его. — Погоди, Витамо! — воскликнул Филипп. — Успокойся! Кого остановить? Зачем? — Вампаса! — прерывистым голосом закричала индианка. — Сегодня мужчины собираются играть с вампанаагами. От нашего племени играть будет вампас. Они думают, это принесет удачу, потому что вампасу помогает бог Нанаувета. Первым заговорил старик. — И вампас согласился? — Думаю, да. Он должен играть за наше племя. Филипп, останови его! — Это может навредить общине, — сказал молодой человек Нанаувета. Если вампас победит, все станут думать, что это бог даровал ему удачу. Если он проиграет, скажут, что бог Нанаувета слаб и ничего не может. «По-твоему, мы не должны позволить ему нанести урон репутации церкви?» — спросил старик и выжидательно взглянул на молодого человека. Что-то в глазах Нанаувета говорило Филиппу о том, что это не просто уточнение. Старый миссионер хотел преподать ему какой-то урок. Итак, что он упустил? Филипп улыбнулся. Он знал ответ. Впервые в жизни он мог дать правильный ответ на этот вопрос. «Нет», — твердо сказал он, — «мы должны остановить вампаса не потому, что он может скомпрометировать церковь. Мы должны помешать ему ради него самого, ведь мы его любим». Наградой ему был взгляд старого миссионера. Нанаувета посмотрел на него с гордостью. «Ступай и приведи вампаса домой, сынок». Место, где проходила игра, располагалось к северу от длинного дома. Шагая по дороге с Кулхаус-Пант, Филипп пришел к тревожному выводу. Он не на экзаменах в Гарварде. В этой ситуации недостаточно знать правильный ответ. Экзамен, который ему предстояло сейчас выдержать, требовал не только знаний, но и действий. А что, если он что-то сделает не так и подведет Нанаувета и Витамоу? Вокруг было темно. Лишь луна отбрасывала к ногам Филиппа свой призрачный свет. Молодому человеку приходилось тщательно обдумывать каждый шаг и то и дело огибать выбоины на дороге. Впрочем, помимо него к длинному дому шло много индейцев. Причем, чем ближе Филипп подходил к месту игры, тем их становилось больше. Кто-то шел по дороге, а кто-то пробирался прилегающим к ней полем. Филипп имел смутное представление об азартных играх. Он помнил, в каком болезненном возбуждении его сокурсники отправлялись в игорные заведения. Возвращались они обычно в куда менее приподнятом настроении. Как правило, они были пьяны, а их карманы пусты. Индейцы, шедшие к длинному дому, не обнаруживали и намека на радостное волнение. На их лицах застыло бесстрастное выражение. На шее у индейцев висели раковины, которые служили им деньгами, а их лица, руки, ноги и грудь покрывали фантастические узоры. Казалось, все они находились в трансе. Точно их влекла к месту игры какая-то неведомая сила. Могучий высокий Нараганцет со страшным шрамом на левом плече оценивающе оглядел Филиппа. Поймав его взгляд, молодой человек расплылся в улыбке, в ответ индеец зло сверкнул глазами. Больше Филипп не улыбался. За длинным домом на поляне ярко горели костры. С поляны доносился шум. Уже сами эти звуки, которыми индейцы выражали свое возбуждение, напомнили Филиппу, что он находится среди представителей иной культуры. Звуки Бостона, например, в лекционный день или в День Благодарения, были другими. В такие дни там слышались смех, шутки, оживленные восклицания и ругательства. Индейцы же издавали высокие пронзительные крики. Смутное беспокойство охватило Филиппа. Он понял, что так и не узнал этот народ. За тот год, что Филипп провел у Нанаувета, он соприкоснулся с жизнью резервации только один раз, когда вслед за вампасом отправился в дом горячих камней. Воспоминания не из приятных. Остальное время он общался только с индейцами-христианами, теми, кто любил и уважал Нанауэта. С ними у Филиппа было много общего, но те люди, с которыми молодому человеку предстояло встретиться через несколько минут, внушали ему опасения. Внезапно он почувствовал себя Давидом, вышедшим в одиночку сражаться с филистимлянами. Но у Давида, по крайней мере, были проща и камни. Неожиданно у него сдавила грудь. Чем ближе был рев толпы, собравшейся на месте для игр, тем труднее Филиппу становилось дышать. «Нет, не сейчас!» — взмолился молодой человек. «Только не сейчас!» Однако, чем усерднее он пытался справиться с неприятным ощущением, тем сильнее оно становилось. Казалось, его грудь сжимают чьи-то гигантские руки. Филипп начал хрипеть и задыхаться. Со дня последнего приступа минуло несколько месяцев. Месяцев настоящего блаженства. Филипп изо всех сил старался не упасть. Он свернул с дороги и, спотыкаясь, на ослабевших непослушных ногах пошел к длинному дому. Спина молодого человека изогнулась дугой. Пошатываясь и кашляя, он кое-как доковылял до дома и, прильнув к его стене, укрылся в тени. Филипп не хотел, чтобы кто-нибудь увидел его в таком состоянии. Стоя в самом темном углу, он вспомнил о Витамоу и Нанауэта и подумал, что они очень расстроятся. Конечно, они поймут и простят его, скажут, что он сделал все, что мог. «Нет!» — воскликнул Филипп. Он не хотел их сочувствия. Он не хотел оправдываться. Он не хотел оказаться побежденным. «Господи, помоги мне выдержать этот экзамен!» В следующий миг молодой человек почувствовал сильнейшее жжение в груди. Филипп упал на колени и согнулся пополам, хрипя и кашляя. Он пробовал встать и не мог. «Господи, помоги мне!» Его пальцы судорожно хватали землю. Пытаясь поймать ртом воздух, он поднял голову. Его рука наткнулась на камень. Филипп сжимал его до тех пор, пока пальцем не стало больно. У Давида были, по крайней мере, проща и камни. Филипп взглянул на камень, который держал в руке, и вновь повторил про себя. «У Давида были, по крайней мере, проща и камни». Нет, это голос страха. Не камни помогли Давиду победить. Не камни сделали его смелым. Победу ему даровал Господь. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа. 1 Царств 17:47. Филиппу были не нужны камни Давида. Ему нужен Бог Давида. В эту минуту, стоя в тени длинного дома и прислушиваясь к возбужденным крикам индейцев, Филипп вверил свою судьбу Господу. Игорным домом служила постройка, сделанная из четырех длинных, около 18-20 футов, вбитых в землю шестов. Шесты были соединены горизонтальными поперечинами. На них висели ставки играющих. Выделанные шкурки, вампум, ожерелье из белых раковин и связки черных раковин. В два раза дороже вампуна ценились черные раковины с синеватым отливом. Каждое племя выбирало своего представителя, который кидал раскрашенные камешки, также играют в кости. Вампас должен был играть за наргансетов. Филипп неуверенным шагом подошел к игорному дому. Костры пылали так ярко, что о времени суток напоминало только звездное небо. На поляне собралось великое множество индейцев. Здесь можно было увидеть представителей самых разных племен. Разыскивая вампаса, Филипп пробирался сквозь толпу, то и дело заглядывая в лица мужчин. У большинства из них лица и тела были расписаны кругами и полосами, в основном красными. Кроме того, индейцы использовали желтую, зеленую, синюю, белую и черную краски. Филипп видел приземистых индейцев с кисетами табака, высоких индейцев в ожерельях и браслетах, индейцев с перьями в волосах, индейцев в шкурах и кожаных штанах, индейцев, в одежде которых встречались элементы колониального стиля, индейцев, чьи прекрасно сложенные фигуры одежда едва прикрывала. Над головой Филиппа плыл сизый табачный дым. Многие индейцы насквозь пропахли ромом. Внимание всех присутствующих было приковано к игорному дому. Нарагансеты стояли с одной стороны от него, а вампанааги с другой. И гости, и хозяева держали в руках связки вампума, кричали, делали ставки, толкались, вытягивали шеи. Им хотелось получше разглядеть то, что происходит в игорном доме. Филипп, благодаря своему росту, мог следить за игрой поверх голов. Рядом с игорным домом он увидел вампаса. Тот его тоже заметил. На шее индейца висело несколько нитей вампума. Его щеки были разрисованы черными и красными полосами. При виде Филиппа вампас помрачнел, мускулы на его шее напряглись, глаза угрожающе сверкнули. Филипп сделал глубокий вдох. «Ибо это война Господа», — напомнил он себе и, расталкивая индейцев локтями, стал пробираться к вампасу. «Возвращайся домой, англичанин! Здесь тебе делать нечего!» Такими словами встретил его вампас. Глаза и голос индейца были холодны, как лед. В руках он держал камешки для игры. От него пахло ромом. «Я уеду домой», — ответил Филипп, — «если сейчас ты пойдешь со мной». Вампас лениво метнул камешки в Филиппа. Они ударились о его грудь и упали на землю. Посмотрев на то, как легли камешки, вампас сказал: «Тебе повезло. Ты выиграл. Если ты уедешь прямо сейчас, я тебя не трону». «В чем дело?» — обернулся к ним высоченный мускулистый нарагансет. Этот гигант как раз вешал ожерелье, которое он только что снял с нескольких своих товарищей, на перекладину для ставок. Индеец был такого высокого роста, что Филиппу пришлось задрать голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Рядом с вампасом высокий индейец выглядел настоящим Голиафом. Он посмотрел на Филиппа тусклыми воспаленными глазами и легонько щелкнул его длинным костистым пальцем, словно отгоняя назойливую муху. «Уходи отсюда», — сказал он. «Тебе здесь не место». «Я не уйду без вампаса», — ответил Филипп. Еще несколько индейцев обернулись в их сторону. Все больше гневных лиц смотрело на Филиппа. Между тем вампас вплотную подошел к своему недругу. «Я ненавижу тебя, англичанин!» — процедил он тихо. «Уходи, или я тебя убью!» Гигант сделал знак двум индейцам. Один из них мгновенно оказался по правую руку от Филиппа, а другой — по левую. «Идем, вампас!» — сказал высокий индеец, подбирая камешки и вкладывая их в руку вампаса. — Не стоит так переживать из-за какого-то англичанина. Я прослежу, чтобы его увели. Филиппа взяли под руки. Молодой человек попытался высвободиться, но хватка у индейцев была железная. Каждый из них играючи справился бы с Филиппом в одиночку. Мгновение спустя Филипп почувствовал, что его ноги отрываются от земли. Индейцы проворно оттащили его от игорного дома. «Вампас, подожди!» — крикнул он. «Послушай меня!» Но нарагансет уже повернулся к Филиппу спиной. Никто больше не обращал внимания на англичанина. И тогда молодой человек заорал во все горло. «Вампас! Микаунтития! Микаунтития!» Вампас ошеломленно застыл на месте. Впрочем, замерли все присутствующие, включая и высокого индейца, который взглянул на Филиппа со злой усмешкой. Индейцы, державшие молодого человека, остановились, но хватку не ослабили. Вампас порывисто обернулся. «Ты хочешь драться со мной?» «Да». Пробравшись сквозь толпу, вампас с холодной невозмутимостью приблизился к Филиппу и посмотрел ему прямо в лицо. «Я убью тебя», — сказал он, самоуверенно улыбаясь. «Я пришел сразиться именем Всемогущего», — ответил Филипп. «Он дарует мне победу». Из этой словесной дуэли он явно вышел победителем. Вампас был обескуражен. Филипп заставил его почувствовать что-то вроде раскаяния. Однако Филипп решил на этом не останавливаться. «Выслушайте меня!» — закричал он, обращаясь к индейцам. «Вы хотите, чтобы Вампас играл за вас, потому что он верит в могущественного бога? Что ж, вы правы. Нет бога сильнее, чем тот, в которого верит Вампас. И если бы он сегодня был на вашей стороне, вы бы победили. Но он не с вами. Вампас не сказал вам главного. Господь оставил его». Нарагансеты пришли в неистовство. Гигант схватил Вампаса за плечи. «Твой бог оставил тебя?» «Этот человек лжет!» — закричал Вампас. «Бог по-прежнему со мной!» «Пусть он докажет это!» — сказал Филипп. При этих словах гигант обернулся к нему. «В бою?» — Филипп кивнул. «Бой докажет, что я говорю правду!» «Ты слаб, англичанин!» — презрительно сказал гигант. «Тебе не победить!» «Победа будет за мной! Бог на моей стороне! Он даст мне силу!» «Он лжет!» — закричал Вампас. «Я докажу это, когда одолею его в бою!» Толпа одобрительно загудела. «Ставки! Ставки! Ставки!» — хором начали скандировать индейцы. Филипп поднял руки. «Никаких ставок!» «Ставок не будет?» — вскричал гигант. Филипп покачал головой. «Вы выиграете в любом случае», — пояснил он. «Если я одержу победу, вы будете знать, что Бог оставил Вампаса, и это убережет вас от поражения в игре против вампанаагов. Если я уступлю Вампасу, значит, Бог все еще с ним. И так вы останетесь в накладе». Гигант кивнул в знак согласия. Затем он приказал освободить место для боя. Нарагансеты и вампанааги встали в круг. Филипп видел, что индейцы потихоньку заключают пари. Они спорили не на то, кто победит, а на то, каковы шансы Филиппа остаться в живых. Через минуту-другую живое кольцо вокруг противников сомкнулось. Индейцы осыпали Филиппа насмешками. Молодой человек понимал, что он идет на авантюру, но у него не было выбора. От вампаса разило ромом, глаза нарагансета горели злым огнем. Филипп надеялся, что вампас достаточно пьян для того, чтобы шансы на победу сравнялись. Между тем индеец снял с себя ожерелье из раковин. Затем он растер себе руки и ноги. Филипп помассировал грудь и горло. Жжение в груди не проходило. Он поднял глаза к небу и сделал глубокий вздох. «Да будет воля твоя!» — твердо произнес он. Вампас выглядел как настоящий борец. «Я хочу позабавиться от души!» — воинственно заявил он. «Никакого оружия!» — сказал гигант, подойдя к Филиппу и Вампасу. «Это испытание вашей силы! Бой будет закончен, когда один из вас не сможет подняться!» Он развел противников в разные стороны и скомандовал. «Бой!» С воинственным криком Вампас бросился на противника. Плечом он ударил Филиппа в грудь, отбросив его назад. Молодые люди упали на землю. Навалившись на Филиппа всей тяжестью, Нарагансет сдавил ему грудную клетку. У Филиппа потемнело в глазах. Глупо было надеяться на то, что от алкоголя Вампас ослабеет. Между тем Вампас приподнялся и ударил Филиппа в лицо так сильно, что тот едва не лишился чувств. Филипп задыхался. Необходимо было как-то выиграть время. Он схватил Вампаса за шею и изо всех сил прижал его голову к своей груди. В таком положении Вампас не мог причинить ему особого вреда. Индеец попытался высвободиться, но Филипп не отпускал его, стараясь отдышаться. Его горло и легкие горели огнем. Вцепившись друг в друга, молодые люди катались в грязи, а сотни индейцев, не спуская с них глаз, восторженно кричали и улюлюкали. Наконец вампасу удалось вырваться из объятий противника. Он вскочил на ноги. Филипп перевалился на бок. Приподнявшись, он пытался отдышаться. Вокруг стоял оглушительный гвалт. Мгновение, и Филипп был уже на ногах. Послышались одобрительные возгласы. Бой продолжался. Вампас, пригнувшись, стоял в центре круга. Он дразнил Филиппа, уговаривая его подойти ближе. Филипп уперся руками в колени, надеясь, что сумеет обмануть вампаса. Внезапно он кинулся на индейца. Вампас не растерялся. Он сделал шаг в сторону, схватил противника за плечи и швырнул его вперед. Филипп, подняв облако пыли, с глухим стуком шлепнулся на землю. Зрители неистово заорали, вампас победно поднял руки. Но его торжество было преждевременным. Филипп, пошатываясь, встал на ноги. Тогда индеец, вновь дразня, начал манить его к себе. Филипп двинулся на противника, на сей раз медленно. Они схватились, как борцы на ринге, голова к голове. Молодые люди стояли, широко расставив ноги, и пытались повалить друг друга. «Зачем ты сюда пришел?» — громко спросил вампас. «Я могу убить тебя, если захочу». «Однажды ты спас мне жизнь. У тебя есть право отнять ее». Вампас резко опустил плечо Филиппа и, пронзительно закричав, приподнял противника и бросил его через себя. Филипп рухнул на спину. Он не знал, как долго он еще продержится, но сдаться он не мог. Он перевернулся и встал сначала на колени, а потом и на ноги. Спустя мгновение он вновь атаковал вампаса, и они опять обхватили друг друга. «Почему ты не используешь захваты?» — крикнул вампас. «Не умею!» Вампас молниеносно обогнул Филиппа, подставил ему подножку и толкнул его назад. Филипп грохнулся на землю. Вампас бросился на него. Глаза Филиппа вылезли из орбит, когда индеец навалился на него сверху. Филипп задыхался. Ему казалось, что он умирает. На какую-то долю секунды он даже обрадовался этому, подумав, что если его убьют, он перестанет чувствовать боль. Когда он решил, что все кончено, он увидел перед собой лицо вампаса. В глазах Нарагансета не было злобы. В его взгляде мелькнуло сострадание. В следующее мгновение вампас вскочил на ноги. Он поднял руки. «Бой окончен!» Филипп медленно с усилием встал. «Нет, не окончен!» — отчеканил он. Вампас резко обернулся. «Спятил англичанин!» «Ты повторяешься!» Противники вновь изготовились к бою. Они двигались по кругу, не сводя друг с друга глаз. Вампас начал медленно сокращать расстояние между ними. Внезапно он опустил голову и, как баран, боднул Филиппа в живот. «Не смей вставать!» — прошипел он. «Я не уйду без тебя!» — ответил Филипп. На этот раз для того, чтобы подняться, ему понадобилось больше времени. Вампас покачал головой и страдальчески сморщился. Теперь Филипп пошел в атаку первым. Индеец нырнул ему под руки и схватил его поперек туловища. Затем он распрямился и бросил противника на спину. Филипп успел подумать, как это странно — видеть звезды у своих ног. В следующую секунду он с грохотом ударился оземь, и в этот момент ему показалось, что его тело пронзила молния. Перед тем, как сознание молодого человека угасло, он увидел встревоженное лицо вампаса и понял, что победил. Филиппу Моргану вновь приснился тот давний кошмар. По лесу бежит отец. Торговое судно, раздвигая деревья как воду, стремительно его настигает, подминает под себя и несется дальше на Филиппа. С борта судна, перегнувшись через поручень, на него смотрят матрос и индеец. Нос корабля врезается в землю, неумолимо приближаясь к груди Филиппа, но в последнюю секунду на него обрушивается исполинская волна. Филипп отплевывается и кашляет. Вода бежит по его подбородку, он пробует сесть, но снова падает. Он моргает, пытаясь понять, где он. Корабль — это сон. Но ведь вода и боль настоящие. Мало-помалу сознание проясняется, и Филипп начинает различать очертания предметов. Он сидит, привалившись спиной к стволу дерева. Перед ним в лунном свете слабо поблескивает озеро. Озеро Адамс? Возможно. Филипп попытался оглядеться. И тут же его пронзила острая боль. «Ох!» — страдальчески застонал молодой человек. «А ты упрямый англичанин!» Филипп расплылся в улыбке и снова застонал. Улыбаться тоже было больно. Очень осторожно он повернул голову и увидел вампаса. Индеец был весь в грязи и синяках. Его правый глаз почернел и заплыл. В руках он держал мокрый кожаный мешок. «Что с тобой?» — спросил Филипп. «Твоя работа». «Глупости. Мне не удалось ударить тебя ни разу. Помнишь того Верзилу?» «Это он тебя избил?» Вампас кивнул. «За то, что я отказался играть!» Филипп не смог удержаться от улыбки. «Значит, я победил!» — сказал он. «Спятил! Да ты проиграл бой!» Филипп покачал головой. «Ты здесь! Я своего добился!» «Я мог тебя убить!» — закричал вампас. «Наверное, так и надо было поступить!» «Ты бы меня не убил», — убежденно сказал Филипп. «Я полагался на твою веру в Иисуса Христа. Я знал, что если ты веришь по-настоящему, ты не сможешь убить меня. Тебе не позволит Господь». Вампас опустил голову. Он потрогал свой распухший глаз и поморщился. «Почему ты встал? Я же говорил тебе, лежи», — спросил он. «Я обещал привести тебя домой». «Откуда ты знал, что я пойду с тобой?» Филипп с усилием отодвинулся от дерева и сел прямо. «Я видел твое лицо. Уже теряя сознание, я понял, что победил». «Нет», — вампас покачал головой и поднялся. «Ты не мог знать, что после драки я уйду оттуда. Более дурацкого плана нельзя себе и представить». Филипп пожал плечами. Но он сработал. Вампас повернулся к Филиппу спиной и зашагал к озеру. Внезапно он остановился. «Зачем?» — спросил он, стремительно обернувшись к Филиппу. «Посмотри на себя! Зачем ты это сделал?» Экзамен продолжался. Но теперь Филипп знал не только правильный ответ. Он принял верное решение и сделал все, как полагается. Хотя в горле у него саднило, а тело болело, он испытывал восхитительное чувство. Впервые в жизни он совершил бескорыстный поступок. Причем он не просто уступил приятелю любимое лакомство. Он рискнул жизнью ради другого человека. Это было неповторимое ощущение. «Я сделал это», — сказал он, сияя от радости. — «Потому что ты мой брат во Христе, и потому что я люблю тебя». На лице вампаса появилось смущенное выражение. Он отвернулся. — «Я не могу пойти с тобой», — буркнул вампас. — «Я расстроил Нанаувета и Витамоу и предал дело Иисуса». Филипп с трудом встал. От слабости у него закружилась голова. Он прислонился к дереву. Когда ему немного полегчало, он, прихрамывая, зашагал вниз по склону туда, где стоял индеец. «Как ты думаешь, Кто просил меня привести тебя домой?» Вампас задумался. «Это ничего не меняет», — сказал он. «Я вернусь домой, но не пройдет и нескольких дней, как все начнется сначала». «Дело во мне?» — уточнил Филипп. Вампас промолчал. Тогда он спросил. «А если я уеду?» «Если ты уедешь, Нанаувета и Витамоо будут винить в этом меня». Филипп понимал, что индеец был прав. «Вампас», — сказал он, — «у меня и в мыслях не было занять твое место. Просто после того, как я узнал, что Нанаувета мой родственник, я захотел ему помочь. Когда ты приехала в резервацию, я превосходил тебя в одном. Я знал алганкинский язык. Но ты быстро выучил его, и теперь у меня не осталось и этого преимущества». «Мне всегда легко давались языки», — засмеялся Филипп. «Я помню, как сказал тебе, что владею латынью, греческим и древнееврейским. А ты ответил, здесь мало кто говорит по-латыни и по-гречески». Вампас засмеялся вместе с Филиппом, а потом спросил. «На что похож Гарвард?» Вопрос индейца застал Филиппа врасплох. Он пристально взглянул на Вампаса. Тот явно интересовался Гарвардом неспроста. «Почему ты спросил об этом?» «Просто так, забудь!» «И все же, Вампас, будь другом, скажи мне правду!» Индейец взглянул на противоположный берег озера. «Я не говорил об этом никому!» — произнес он ровным голосом. «Ни Нанауэта, ни Витамоу! Я ненавидел тебя за то, что ты мог учиться в университете! Я мечтаю туда попасть с той самой минуты, как Нанаувета сказал мне, что ты студент Гарварда». «Ты учился в школе для индейцев?» Вампас кивнул. «Прекрасно!» — воскликнул Филипп. «Я сразу понял, что ты спрашиваешь о Гарварде не из праздного любопытства. Но почему ты хочешь там учиться?» Вампас опустил голову и тихо сказал. «Это помогло бы мне стать таким же мудрым, как Нанаувета. Знаешь, а мы с тобой похожи. Я тоже надеюсь когда-нибудь стать таким же мудрым, как Нанаувета. Но почему ты никому не сказал, что хочешь учиться в Гарварде?» «Потому что это невозможно», — ответил Вампас. «У меня нет образования. Меня никогда туда не примут. Я слышал, что вступительные экзамены сдать очень трудно». «Вовсе нет, если ты готов к ним», — улыбнувшись, сказал Филипп. «Вампас, брат мой, давай заключим сделку». «Сделку? Если ты сегодня вернешься вместе со мной в Вигвам Нанаувета, я научу тебя латыни и всему, что нужно знать, чтобы выдержать вступительные экзамены в Гарвард. Кроме того, я лично представлю тебя ректору университета». Глаза индейца загорелись точно у ребенка. «Ты представишь меня ректору? Несмотря на все, что я тебе сделал? Почему?» Филипп улыбнулся. «Перефразируя слова одного моего друга, отвечу. Потому что ректор Гарварда не говорит на алганкинском языке». Филипп Морган и Вампас спускались по склону холма к вигваму Нанаувета. Дорогой молодые люди оживленно обсуждали, как подготовить Вампаса к собеседованию. Витамоо услышала их шаги и вышла из вигвама. Хотя девушка была очень рада увидеть и Филиппа, и Вампаса, разглядев их, она ахнула. «Вы подрались!» «Это был тактический прием», — ответил Филипп. «Из-за которого мы оба чуть не погибли», — добавил Вампас. «Ничего подобного», — возразил Филипп. — «Все было под контролем». Витамоо перебила его. «Надеюсь, вы подробно расскажете нам, что случилось, даже если об этом неприятно слушать. А сейчас вас ждет Нанаувета». Филипп и Вампас взглянули на девушку с изумлением. Было уже очень поздно. «Он не ложился и весь вечер молился за вас обоих», — пояснила индианка. Молодые люди вошли в вигвам, и Витамоо подвела их к старику. и была великая радость, потому что блудный сын вернулся домой.